уговаривать издать книжку отдельным проектом. Да, знаете ли, конечно, риск, и, вероятно, на этом много не заработаешь, но этно сейчас в моде, и там такая дивная интонация, еще исламская тема тоже в струю, да еще проблема миграции так актуальна, кажется, соблазнила. Надеюсь, все перечисленные аргументы, как это сейчас говорится в духе времени, выстрелят. Книжка пройдет успешно, и начальство не пожалеет, что поддалось на уговоры. А если не выстрелит, и что? Пусть останется в мире эта красивая и печальная история. Потому что нет на свете ничего более красивого и печального, чем история человеческой жизни. А я вошла, оглядела мое жилище, всплеснула руками и простодушно пропела. «Вы не лучше меня живете?» «Да». «А в таком хорошем месте работаете? Не то что я, с сестричкой в больнице. Аечка, а вы никак решили разжиться на вашей книжке?» Айдан, склонив головку в тяжелых косах, мысленно прокручивает мой вопрос, губами повторяет слово «разжиться», потом всплескивает руками. «Деньги очень нужны, да. Аечка, я, конечно, постараюсь выбить максимальный гонорар, но все равно это не те деньги». И я в краткой форме излагаю, Айдан, положение вещей в данной сфере издательской деятельности, чтобы не было иллюзий и разочарований. Но выясняется, что деньги для нее не самое важное. Важнее было то, что она нашла, наконец-то, доступную для себя и приемлемую для окружающих форму общения с миром через книгу. Раз не можете меня слушать, читайте. А то, что скопилось у нее внутри, так или иначе должно было прорваться наружу. Мы долго сидели, обсуждая структуру будущей книги, что дописать, что убрать, как выстроить. Айдан, высунув кончик языка, старательно строчила карандашом в школьную тетрадку. Она оказалась прилежной ученицей. Работа с ней была много плодотворнее, чем с иными, обремененными собственной фанаберией профессионалами. Уже далеко за полдень Айдан беспокойно глянул на часы и всплеснул руками. «Ай-ай, мне пора, пока еще доберусь». Она легко подхватилась, и как я не уговаривала ее остаться обедать вместе с вернувшимся из школы Ваней, ни за что не осталось. Убегая, еще раз оглядела стены. «У меня хоть ковер остался». «Ковер? Неужели тот? Савалана?» Айдан радостно пропела уже с лестницы. «Тот! Для невестки будущей храню». И вот сижу, жду Томилина. Если еще и он удивится, что я живу не так, как, по его мнению, заслуживаю, вылью рассольник на его сидеющие кудри, сразу всю кастрюлю. Наконец, снизу раздается бибиканье, смотрю в окно. Томилин вываливается из машины с цветами и пакетами, поднимает свое широкое доброе лицо, видит меня и машет цветами. Все-таки он ужасно милый. В перерыве между второй и третьей тарелкой супа Томилин заводит свою старую песню о главном. «Дашенька, душа моя!» Как-то ты живешь неправильно. Вот сейчас ушла с головой в эту свою освобожденную женщину Востока. А что ты с этого будешь иметь? Бессонные ночи, растраченные эмоции? И это все за одну зарплату и чувство морального удовлетворения? Ну хорошо, не смотри так. Еще за премию, которую тебе с барского плеча кинут. Томилин, отстань. Зачем только я тебе про Айдан рассказала? Вот плата за откровенность. И вообще, нашел на ком зарабатывать. Даша, надо искать работу, за которую дают человеческие деньги. Ой-ой-ой! Кто бы говорил? Это сейчас по тебе сериалы снимают, а вспомни, как было несколько лет назад. Распустил перья. Знаешь, кого ты мне иногда напоминаешь? Мартышку. А не крупноват ли я для мартышки, Дашенька? Ничего, в самый раз. А мартышек знаешь, как ловят? Не знаешь? Тогда слушай. Берут тыкву, делают в ней маленькое отверстие, вычищают через него сердцевину, насыпают в тыкву рис и оставляют в местах скопления этих самых мартышек. И вот подбегает мартышка, просовывает лапку в узенькое отверстие и хватает рис. Понимаешь, что дальше? Зажатый кулачок у нее в отверстие не проходит, а разжать его она или не догадывается, или хватательный рефлекс ей не позволяет. Вот тут-то мартышку и ловит. И при чем здесь я? Томилин работает под дурачка из чистого упрямства. При том, что тебе грозит участь, мартышки, Томилин. Пора кулачок-то разжимать, если еще не поздно, конечно. И вообще, про деньги со мной говорить бесполезно. Где я? А где деньги? Томилин? Да они мне просто руки жгут, когда, конечно, в них попадают. Я успокоиться не могу, пока их все не потрачу. Это синдром нищего. Все дело в том, что деньги маленькие, гнет свое Томилин. Но надо же, и супа почти не осталось. Нечего лить на голову. Все же Томилин времен треников со штрипками здорово отличается от Томилина времен Мазды,